Глава 21. Мне очень жаль, господин Зельб. Бабс, Резхин и Георг пришли в 7. Мы с Бригиттой только что закончили праздничные приготовления, зажгли свечи на елке и сидели с Мануэлем на тахте. Вот, значит, она какая. Бабс с благосклонным любопытством оглядела Бригитту и поцеловала ее в щеку. «Дядя Герт, а у тебя губа не дура», — сказал Резхин. «И елка улетная». Я вручил им подарки. «Ну, Герт!» С упреком воскликнула Бабс. «Мы же договорились, в этом году никаких подарков». И достала свой пакет. «Это от нас троих». Бабс с Резхен связали мне темно-красный пуловер, а Георг прикрепил к нему маленькую электрическую гирлянду из 8 лампочек, расположенных в виде сердечка. Когда я надел пуловер, лампочки замигали в такт сердцу. Потом пришли Негельсбахи. Он в черном костюме, в сорочке, со стоячим воротничком и бабочкой, и в пенсне был Карлом Краусом. Она была в платье, в стиле «Фен де Сьекл». «Фрау Габлер?» — спросил я нерешительно. Она сделала книксон и присоединилась к женщинам. Негельсбах неодобрительно осмотрел елку. «Бюргерство, которое уже не принимает себя всерьез, но не в силах изменить свою природу». Звонок в квартиру не умолкал. Эберхард пришел с маленьким чемоданчиком. «Я приготовил несколько фокусов». Филипп привел с собой Фюрузан, роскошную темпераментную медсестру-турчанку. Фюрцхен исполнит танец живота. Хадвик, подруга Бригитты, привела своего 14-летнего сына Яна, который сразу же принялся командовать Мануэлем. Все столпились в кухне у стола с холодными закусками. В пустой гостиной сиротливо звучала песня «Венки Мюр». Филипп поставил пластинку с хитами 1966 года. «Венки Мюр» родилась в 1947 году популярная норвежская певица. Раздался телефонный звонок. Я вошел в кабинет и прикрыл за собой дверь. Снаружи доносились приглушенные звуки веселья. Все друзья были здесь. Кто же это мог звонить? «Дядюшка Герт?» Это был Тибер. «С Новым годом!» Юдит мне все рассказала, а потом я прочел в газете. «Похоже, вы, наконец, закрыли дело Кортона». «Здравствуйте, господин Тиберг. Я тоже поздравляю вас с Новым годом. Вы будете писать главу о вашем процессе? Я покажу вам ее, когда вы меня навестите. Весной у нас на Лагу Маджоре очень красиво. Я приеду. До скорой встречи». Тиберг все понял. Мне было приятно сознание того, что есть еще кто-то, посвященный в мою тайну и не требующий от меня отчета. Дверь распахнулась, и мои гости стали шумно звать меня. «Герт, ну где ты там прячешься?» «Пошли, Фирузан сейчас будет исполнять танец живота». Мы расчистили место для танца. Филипп ввинтил в светильник красную лампочку. Фирузан вышла из ванной в бикини, украшенном прозрачными покрывалами, лентами и блесками. Мануэль с Яном разинули рты от удивления и восторга. Поплыла медленная, жалобная музыка. Первые движения Фирузан были исполнены спокойной зазывной пластики. Потом музыка начала набирать темп, а с ней ускорился ритм танца. Резхен первая захлопала в ладоши, за ней все остальные. Фюрузан сбросила покрывало и закружилась в бешеном темпе, так что прикрепленная к ее пупку лента уподобилась пропеллеру. Пол в комнате задрожал. Когда музыка резко оборвалась, Фюрузан замерла в торжествующей позе, а потом бросилась в объятия Филиппа. «Вот что такое любовь турчанки!» — рассмеялся Филипп. — Смейся, смейся. Я на тебя еще надену уздечку. С турецкими женщинами не шутят. Она гордо смотрела ему в глаза. Я принес ей свой халат. — Стойте! — крикнул Эберхард, когда публика уже готова была рассеяться. — Я приглашаю вас на головокружительное шоу великого мага и волшебника Эбуса Эруса Хардабакуса. Замелькали кольца, то соединяясь в неразрывную цепь, то разъединяясь. Желтые платки превращались в красные, появлялись и бесследно исчезали монеты. На Мануэля была возложена почетная обязанность следить за тем, чтобы все было по-честному. Фокус с белой мышью не удался. Турбо прыгнул на стол, опрокинул цилиндр, в котором она по замыслу мага и волшебника должна была исчезнуть, погнал ее через всю квартиру, и не успели мы опомниться, как он играючи свернул ей за холодильником шею. Потом Эберхард попытался свернуть шею коту, но, к счастью, Резхен вовремя за него вступилась. Следующим номером выступал Ян. Он прочел балладу «Ноги в огне» Конрада Фердинанда Мейера. 1825-1898 годы жизни, швейцарский новеллист и поэт. Рядом со мной, затаив дыхание, сидела Хадвик и, беззвучно шевеля губами, повторяла слова стихотворения вслед за сыном. «Мне отмщение!» — сказал Господь. Грянул Ян заключительную строку. Смотрите, «Мне отмщение, и ас воздам» — послание святого апостола Павла к римлянам. Глава 12, стих 19. «Наполняйте бокалы и тарелки и возвращайтесь в гостиную!» — крикнула Бабс. «Шоу продолжается!» Она пошепталась о чем-то с Рёсхен и Георгом, сдвинув в сторону столы и стулья. Они устроили посередине комнаты некое подобие сцены. «Аттракцион отгадывания фильмов!» Бабс набрала в легкие воздуха и подула на Рёсхен и Георга. Те бросились прочь. «Унесенные ветром!» — крикнул Негельсбах. Потом Георг с Рёсхен принялись понарошку лупить друг друга, а Бабс встала между ними, взяла их руки и соединила их. «Война и мир Кемаля Ататюрка!» — крикнула Фирузан. Мустафа Кемаль Ататюрк, 1881-1938 годы жизни, выдающийся турецкий политик, первый президент Турецкой республики. «Ну, это слишком турецкое кино, Фюрцхан», — возразил Филипп и похлопал ее по ляжке. «Но до чего умна! Верно, ребята?» Было уже половина двенадцатого, и я проверил, достаточно ли шампанского поставлено на лед. В гостиной Георг с Рёсхен занялись музыкальным центром и крутили старые пластинки на полную громкость. «Один плюс один будет два», — пела Хильдегард Кнёф, и Филипп пытался вальсировать с Бабс по узкому коридору. Хильдегард Кнёф, 1925-2002 годы жизни, немецкая актриса и певица. Дети играли с котом в догонялки, Фирузан смывала под душем пот, в который ее вогнал танец живота. Бригитта пришла ко мне в кухню и поцеловала меня. Прекрасный получился праздник. Я лишь чудом услышал звонок домофона. Нажав на кнопку «Открыть», я тут же увидел сквозь толстое матовое стекло зеленый силуэт и понял, что гость уже поднялся наверх. Я открыл. Передо мной стоял герцог в полицейской форме. «Мне очень жаль, господин Зель. Вот и конец». Говорят, что так бывает перед казнью, но у меня именно в эту минуту перед глазами помчались картины последних недель, словно кадры фильма «Последний взгляд Кортена», «Прибытие в Мангейм утром в первый день Рождества», «Рука Мануэля в моей ладони», «Ночи с Бригиттой», «Наше веселье у елки». Херцог прошел мимо меня в квартиру. Я услышал, как сделали потише музыку, но мои гости по-прежнему смеялись и весело болтали. Когда я, взяв себя в руки, тоже вошел в гостиную, Херцог держал в руке бокал вина, а Рёсхен, уже прилично надравшаяся, играла пуговицами на его кителе. «Господин Зельб, я уже ехал домой, но тут мне по рации передали сообщение о жалобах на ваш праздник. Ну, я и решил сам заглянуть к вам». «Скорее!» — крикнула Бригитта. «Осталось две минуты!» Двух минут как раз хватило на то, чтобы раздать всем бокалы для шампанского и дать артиллерийский залп из нескольких бутылок. И вот мы стоим на балконе, Филипп и Эберхард запускают в небо ракеты, с башен церквей несется колокольный звон, и мы чокаемся друг с другом. С Новым годом! Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Апрель 2012 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.